Далее в студии Алена Тиханович. Протягиваем программу. Звярну вашу увагу на тэмы гэтай паўгадзіны эфіру. Назваўшы беларускіх палітвязняў крымінальнікамі, пасол Ізраіля Іосіф Шагал выклікаў расчараванне і заклікі да байкоту. Новая рэдакцыя закону аб ахове здароўя ўжо ў парламенце. Як заяўляе прадстаўнік Міністэрства аховы здароўя, наша задача – мінімум наведванняў, максімум медычнай дапамогі. Партнеры Беларусі па мытным саюзе Расіі і Казахстана аслабілі свае валюты. Ці верыце вы абяцанням улады, што дэвальвацыі беларускага рубля не будзе? Вы пачуеце, што думаюць людзі ў гародні. Пасол Ізраіля ў Беларусі Іосіф Шагал у інтэрв'ю ізраільскаму каналу РТВІ заявіў, што з пункту гледжання Ізраіля беларускія палітвязні з'яўляюцца крымінальнікамі. Інтэрв'ю было запісанае 6 лютага, а 10 лютага відэа было размешчанае на сайце YouTube. Паслухаем урывак размовы, якую вядзе ізраільская журналістка. Те, кого считают политзаключенными, это 4 человека официально сегодня. 4 человека остались, сидят в тюрьме. Лукашенко предлагает написать просьбу о помиловании, как история с Ходорковским. Но напиши просьбу, тебя отпустят. Они не хотят, предпочитают оставаться героями в тюрьме. А что касается... А мы, как единственная демократия на Ближнем Востоке, как мы относимся к палестинцу, который бросит камень в Кнессет? Он кто, политзаключенный или уголовник? Они бросали камни? Они все сидят по уголовной статье, а не по политической. За атаку парламента. То есть вы сейчас говорите, что они не политзаключенные, что они уголовники? Я не говорю, что они не политзаключенные. С какой стороны смотреть? С точки зрения уголовного кодекса страны, где их посадили, они уголовники. Польша и Евросоюз, они... С точки зрения нашей, государства Израиль. Вы же посол государства Израиль. Они уголовники с точки зрения нашей, потому что официально у них есть статья за хулиганство, за бросание камней, за унижение властей, ну и так далее. Гаворыць пасол Іосіф Шагал. Яму 65 гадоў, рускай мовы ён валодае, як і тысячы іншых савецкіх імігрантаў у Ізраіль. Ён нарадзіўся і вырас у Баку, скончыў азербайджанскі педагагічны універсітэт. У савецкай арміі служыў у Беларусі ва ўручы, а з'ехаў у Ізраіль у 1990-м, а ў 2011-м вярнуўся сюды ў якасці пасла Ізраіля ў Беларусі. Як да выказванняў Іосіфа Шагала паставіліся сваякі вязняў, якіх у Беларусі, таксама ў краінах еўразвязу і ЗША лічаць палітычнымі. Вось што сказала Марына Адамовіч, жонка былога кандыдата на прэзідэнта Мікалая Статкевіча, які ўсё яшчэ знаходзіцца за кратамі за ўдзел у мітынгу пратэсту 19 снежня 2010 году. Што тычыцца абвінавачванняў гэтага вот пана у тым, што гэтыя людзі кідалі каменні для дому раду, то адзін, хто мог бы кідаць гэтыя каменні, хто застаўся за кратамі, гэта Мікалай Статкевіч. І нават у нашым самым сумленным судзе ў свеце не атрымаў абвінавачванне ў актыўным удзеле у гэтых падзеях. Таму я думаю, сумленнасць, добрапрыстойнасць спадара Шагала як бы не патрабуе нейкіх дадатковых пацверджанняў. Гэта не сумленны і не прыстойны чалавек, хаця б тым, што ён тыражуе на весь свет, мякка кажучы, інфармацыя, якая відпавядае афіцыйным рэлізам дзяржавы і таго, хто ў выніку вот гэтых самых забурэнняў атрымаў уладу, власна кажучы, зрабіў гэта дзеля захавання ўлады. Марына Адамовіч таксама пракаментавала слова Іосіфа Шагала пра тое, што вязні не хочуць пісаць прашэнне аб памілаванні, бо лічаць за лепшае заставацца героямі ў турме. Нельга патлумачыць Шагалу, што ёсць годнасць, што ёсць жаданне лепшае будучыні для сваёй краіны. Не толькі для Мікола, а для ўсіх астатніх хлопцаў. Я думаю, абсалютна відавочна, што яны захоўваюць сваю годнасць, па-другое, робяць не толькі для сябе, але для таго, каб у нашай краіне у далейшым магло быць вернутае права чалавека на ўласную думку. А вось рэакцыя Валянціны Алінєвіч, маці палітвязня Ігара Алінєвіча, які пакараны 8 гадамі зняволення за хуліганскія дзеянні адносна афіцыйных будынкаў. Удивлена, что посол такого государства, как такая история кровавая была, такой мудрый еврейский народ, и он говорит такие вещи, которые ставят под сомнение идеалы свободы и возможности людей бороться за свои права. месяц уже Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки выразили свою поддержку политзаключенным. И именно тот он позволяет себе, в общем, просто даже оскорбительный тон по отношению к этим самым политзаключенным, которые не могут ему ответить. Режисёр Юрий Хашшавацкий, коментуючи выказывание Иосифа Шагала, закликает громадскость бойкотовать его. Посол Израиля сразу начинал об этом говорить, как только он приехал. Посол Израиля – это очевидно для меня совершенно человек, который замешан в тех коррупционных схемах, в которых здесь замешаны и еще, так сказать, высокие представители власти израильской, вплоть до министра иностранных дел Либермана. Посол Израиля – это Шагал, но не туда. Просто недостойный человек. И что его комментировать? Только бойкотом конкретного посла. Я просто знаю, что многие мои коллеги, которых я уважаю, которые порядочные люди, эти многие коллеги, тем не менее, ходят там, встречаются с ним, встречаются на приемах и так далее. Ему надо объявить не просто там какой-то бойкот, а просто надо объяснить ему. Вот вы знаете, больше всего мне понравилось, как вот Новикову, нашему пропагандисту известному СБТ, вот примерно так надо поступать с Шагалом в любом месте, где мы его увидим. Радио «Свобода» так само звернулася до попередника Иосифа Шагала на посаде с питанням, накольки меркаванні гэтага дипломата адлюстровують позицию державы Израиль. Вот что нам отказал попередний посол Зиев Бен-Арье. И что такое мнение государства Израиль? Да, как бы существует такое понятие. В Израиле столько там, около 8 миллионов человек, и у каждого как бы свое мнение, а вообще, так сказать, двух евреев зачастую и три мнения. Я частный человек, с таким мнением не согласен. И в данный момент, конечно, господин Шагал выражает несравненно более полномочно точку зрения Израиля. Это не говорит, что все в Израиле так думают. Ну, я как бы никогда не забуду, когда к моему, позволю себе считать себя его другом, и к моему другу, удивительному, я бы даже сказал, гениальному художнику, пришли домой, произвели обыск, привели его в отделение милиции, и потом осудили на несколько суток за то, что он нецензурно выражался в отделении. Но такой случай мне запомнился. Ну вот на этом основано мое честное мнение. Так колькі ж у Беларусі палітвязняў цяпер? Праваабаронца з Вясны Таццяна Равяка падае спіс тых асобаў, асуджэнне якіх паводле крытэрыяў Рады Еўропы і міжнародных праваабарончых арганізацый мае палітычную матывацыю. На сегодняшний день у нас 11 политических вязней. Относно 9 из них потребуется неоткладное, безумовное вызволение. Относно 2 политвязней потребуется справедливый суд и пропорциональное, скажем так, правосудие. Ну, это относительно да, Васьковича и Прокопенки. Але все яны лечатся политическими вязнями. Отрознивается только утроение по требованию, которые получаются относно в этих людей. А кто в этой 9? Это Олег Белянский, Николай Статкевич, Николай Аутухович, Эдуард Лобов, Николай Дзядок, Игорь Оленевич, Андрей Гайдуков, Владимир Яромина и Василий Портянков. І нагадаю, што паводле выказвання пасла Ізраілю Іосіфа Шагала у Беларусі на сёння 4 палітвязні, і тыя сядзяць як крымінальнікі і не хочуць пісаць прашэнне аб памілаванні. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхаіл Працкайла з Горадні. Простыя людзі жывуць цяжка, а чыноўнікі ў раскошы. Старшыня райвыканкаму ў захудалым сельскім раёне ездзіць па жанятбанных калгасах у новым шыкоўным «Вольва» за 100 тысяч даляраў. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Адказы Валянціна Жданко пазней у вечаровым эфіры. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Посол Израиля у Беларуси Иосиф Шагал заявил у телевизийном интервью, что с пункту гледжения Израиля белорусские политвязни являются криминальниками. Перемога біятланістки Дар'ї Домрачевої на Олімпіаді у Сочі мела протяг на прийомі у Красній Поляні. Керівник Амкадору Олександр Шакуцін заявив, що для президента це золото було важніше, чим для спортсменки. У Беларусі почалася регістрація кандидата у депутати місцевих советов. Найбільший конкурс у Менський городський совет. Столичним депутатом поспробує стати былий політв'язень Андрей Клімов. У Беларусі університети скорочають і навіть спиняють набор на білоруську філологію. До золотого тріумфу біатланістки Дар'ї Домрачевої на Олімпіаді у Сочі поспішали долучитися шматлікі чиновники, у тим ліку тих, хто не мав до процесу її підрихтовки ніякого дочинення. На організованої з нагоди перемоги святкування у резиденції Олександра Лукашенки у Красній Поляні собралися олігархи, спортові функціонери і представник церкви. Передає Ігор Корній. Покуль Александр Лукашенко по-батьковску цалаваў, абдымаў ды паляпаў Дар'ю Домрачеву па плячах, ягоны сын Мікалай, атрымаўшы пазачарговыя вакацыі, адорваў чэмпіёнку букетам ружаў. Тут жа выстраіліся ганаровыя госці: бізнэсоўцы Александр Шакуцін і Юрый Чыж, прадстаўнікі спартовай грамадскасці Міхаіл Захараў, Сергей Цяцерын і Наталя Пяткевіч, праваслаўны святар Фёдар Поўны. Домрачеву спачатку паўскідалі ў паветра, а пасля Лукашэнка ўручыў ёй адмыслова выраблены залачоны знак пад нумарам 1 ад імя прэзідэнта Нацыянальнага алімпійскага камітэту. Праўда, наступныя тосты па шампанскае былі адрасаваныя не столькі галоўнай гераіні, колькі прэзідэнту, высокі давер якога яна не падманула. З поўным фужэрам дабраславіў Дар'ю на новыя перамогі святар Поўны, папярэдзіўшы, што залаты фініш не павінен закруціць ёй галаву. А кіраўнікам кадору Шакуцін выказаў меркаванне, што гэты медаль не такі дарагі ёй, як Лукашэнку. Дашка, ты сёння падарыў не толькі беларускаму народу радасць, ты падарыў нашаму прэзідэнту, потому што я не думаў, што ёсць яшчэ адзін чалавек у нас, у Беларусі, каторы іскрэнне радаваўся твоей пабедзе, потому што, па-моему, это золата было дарожчым для цябе. Колішні начальнік галоўнага дзяржаўна-прававога ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Александр Пласкавіцкі даўно выпаў з прэзідэнцкай абоймы, але лічыць, што сказанное тем же Шакутиным абсолютная правда. То, что для его она больше, чем для ее, так это так. Цікавный керовник державы, який занимается больше спортом, чем усім остатним. Это завсёды было так с ним, а зараз так и на огу. Потому что иншее все портится, а тут такая перемога, радость великая для человечка. Люди так само цікавяцца спортом, магчыма, больш, чым эканомікай. Не ўсе, але большасць так. Дарэчы, ва ўзбуджанай кампаніі, якая ўзлаўляла Домрачеву, Лукашэнка быў ці не адзіны, хто выбіваўся з колеравай гамы. Быў не ў зялёных штанах, а ў чорных. Яшчэ перад алімпіядай папярэдзіў, што не надзене такога пазорышча. Астатнім, відаць, права выбару не давалі. Ці не сыграе гістэрыя вакол перамогі дрэнную службу Домрачевай, якая апынулася ў гарачых промнях прэзідэнцкай увагі? Александр Пласкавіцкі раіць, па магчымасці, проста не зважаць на гэта. Наш кіраўнік не толькі школу балуе, але ж і спартсменаў, і наогул, і нас з вами таксама. Але ж не ўсе, каго ён так балуе, порціцца ад гэтага. Там б хацелася, каб не спорцілася гэтая дзяўчына, таму што за яе турбуецца не толькі кіраўнік дзяржавы, але і вялікая колькасць беларусаў. Хацелася б пажадаць ёй поспехаў, каб яна не звяртала вялікую ўвагу на такого вялікага чалавека. Былы міністр спорту і турызму Александр Грыгараў, які неаднойчы вазіў спартоўцаў на алімпіяды, верыць у здольнасці Домрачевай годна супрацьстаяць дыфірамбам і разлічвае, што тая яшчэ як мінімум раз уздымецца на п'едэстал. Спортсменка психологически устойчивая. Я не думаю, что на нее сильно повлияет ситуация, которая вокруг нее. Но давайте с вами говорить, это и заслуженные дифирамбы, которые ей сегодня говорят люди. Это и приятно, и поддерживает. Дарья, она обязательно справится вот с этими волнениями. Она не заносчивый человек, она достаточно скромный человек. Все она осознает, все она понимает. Тем более, с таким огромным опытом выступления на международных соревнованиях, она достаточно, ну, будем говорить, психологически устойчивый человек. Я вам советую вообще и радио слушателям посмотреть еще масс-старт. Я так думаю, что еще должна быть у нас обязательно пьедестал. Не знаю, какая медаль, но пьедестал должен быть. Дар'я Домрачева заявлена у масс-старте, индивидуальных гонках и двух эстафетах, жаночей и змешаной. Из большего дае залежит, типа пополнится скарбонка белорусской сборной хоть бы одним олимпийским медалем. Зрэшты, на 13 лютага запланаваная двадцатка ў мужчын, па выніках якой у Ванкуверы падзяліў другую прыступку з каралём біятлёну Бьёрн Далінам беларус Сергей Новікаў. Ці паўторыцца сенсацыя сёлета? Пасля слоў да рэкорду Домрачавай яшчэ ад нашага слухача. Слушатель Зиновьев, хочу сказать по поводу шоу, которое там устроили в резиденции Григорьевича на годы выигрыша золотой медали, да, этой Домрачевой. Я думаю, что ей самой было это немножко конфузливо там и неприятно, потому что разговор в резиденции Григорьевича в Сочи свелся к тому, что вот, ну ладно, там отказалась на открытии нести стяг, понесешь там на закрытии, и она вроде согласна, но сама эта вот фальш, вот эта вот атмосфера того, что обязательно надо не оставить в покое олимпийскую чемпионку после победы, а потащить ее к главе государства, где они там с Колей там ее встретили, пожурили за то, что не понеслась так. И в этом плане я бы на ее месте выигрыш не хотел бы оказаться, потому что довольно-таки неприятно и самой, мне кажется, было. Я думаю, что режим хочет как можно больше с победы Даши выжать. Больш звоночкаў неўзабаве з Яна Максімюком. За шмат плацяць за золата. Берасцейская сцяна, лукашэнкаўскія вушы і мясніковічаўскі нос. Пра гэта, а яшчэ пра бамжоў і журналюгаў у новых звоночках. Звоночкі слухайце неўзабаве. Недавно депутат Палаты прадстаўнікоў Дмітрий Шаўцоў у інтэрв'ю дзяржаўным СМІ паведаміў, што палата гатовая на законадаўчым узроўні зацвердзіць абавязковую плату за наведванне паліклінік. За платнае наведванне паліклінік неаднаразова выказваўся і віцэ-прэм'ер Анатоль Тозік. Наколькі рэальна, што за візіт да участковага неўзабаве давядзецца плаціць? Як тлумачаць гэта кіраўнікі Мінздраву? І ці адпавядае гэта канстытуцыі, якая дэкларуе права кожнага на ахову здароўя? Высвятляла Інна Студзінская. Новая рэдакцыя закону аб ахове здароўя ўжо ў парламенце. Пра гэта паведаміла 12 лютага на прэсавай канферэнцыі намесніца начальніка галоўнай управы арганізацыі медычнай дапамогі Міністэрства аховы здароўя Таццяна Мігаль. Ці ўтрымліваецца там норма, што наведванне паліклінікі стане платным? Наўпрост на гэтае пытанне чыноўнікі ад медыцыны не адказваюць. Вось меркаванне Таццяны Мігаль. То количество посещений, которое оправдано, оно должно быць. Все то, что по желанию пациента, тогда, когда для этого нет оснований, пожалуйста, за оплату. За оплату. Вы за оплату. Что значит за оплату или против оплаты? Я говорю, что тогда, когда есть показания для посещения врача, это то, что называется необходимость, что не входит в объем необходимой помощи. Тогда, когда человек сам диктует, когда человек говорит, я хочу посетить врача, тогда за оплату. Потлумачить больше конкретно, что может служить подставой для наведывания лекара, а что нет, Таццяна Мігаль не здолела. Первый наместник старшини комитета аховы здоровья Менгарвыканкаму Игорь Юркевич так само каже про так званое непотребное наведывание. Безусловно, мы продолжаем бороться с количеством ненужных посещений. То, что говорил вице-премьер, наша задача минимум посещения, максимум медицинской помощи. Как можно при минимуме наведывания оказать максимум допомоги, коли только у столицы не хапая 700 лекаров? Чиновник Менгарвыканкаму Игорь Юркевич сподяется эту проблему вырешить. По итогам распределения 2012 года, которые проходят интернатуру, 489 специалистов направлены. Участковым терапевтам распределено 136 выпускников, 49 педиатров. По педиатрам потребность полностью будет закрыта. Участковым терапевтам будет нехватка порядка 100 человек. Что до катастрофичной ситуации во всей Украине с узкими специалистами, то наместница начальника Головной управы Организации медичной допомоги Министерства аховы здоровья Таццяна Мігаль пропонует такое выйсти. То, что касается по недостатку какого-то специалиста, это прежде всего уровень знаний участковых специалистов. На это особый упор. То есть, имея определенный уровень знаний, достаточно широкий для того, чтобы поставить диагноз и оказать необходимую помощь, помощь, может быть, отпадает и необходимость попасть к этому специалисту. Черги у поликлиниках до участкового. Максимум 12 хвилин на пациента. Чекание по несколько месяцев у талончика на УЗИ, проблемы с так зваными узкими специалистами, и за это еще белорусов могут обязать платить. Экс-судья Конституционного суду Валер Фадеев расповел, что еще в 1995 году обмерковывал эту проблему с тогочасным министром аховы здоровья Инессой Дробышевской. Она со мной обмерковывала это питание как судьей Конституционного суда, как с человеком, который писал Конституцию 1994 года. Ну и мы тогда пришли до высновы, что это не совсем отповедает Конституции. Все-таки абсолютная большая послуга, которая повинна оказывается, это должно быть бесплатно. Коли звучат такие речи, что за каждое наведывание поликлиники я должен заплатить хотя бы невеликую долю, тогда давайте мы будем снижать податки, поскольку наши податки идут как раз на утримание этих установ лечебных. Треба проводить другую социальную политику. Чекается, что новая редакция закону об ахове здоровья может узаконить платное наведывание поликлиник. Ну а зараз про вартость грошей. Партнеры Беларуси по мытным связи Россия и Казахстан ослабили свои валюты. Ці верыце вы обещанием улады, что девальвации белорусского рубля не будет и чему? С такими пытаниями наш корреспондент звертался до городенцев. Ну, ведаете, мне подается, что покуль урад будет стримливать девальвацию, покуль напереди чемпионат света по хоккею, але после уже за все это отбудется. Мне подается, что и курс доляра подвысится, позже рост коштов. Я думаю, есть и полный резерв, такие уже уластные запасы специально для этих метов. Но пойдут на любые унески, как все отбылось, как этот чемпионат света прошел. Факт в том, что искусственно сдерживают, естественно, доллар у нас. То есть не происходит девальвация. И какими-то рычагами за счет либо этих кредитов, которые берут, плюс еще банковские какие-то ухищрения, за счет этого сдерживается рост доллара. Но это, естественно, искусственно, и в один момент будет просто обвал резкий. И это будет ощутимо для обычных людей. Нам всегда говорили, что ничего не будет, никогда не будет, но в один прекрасный момент. Аж все же раз и идет обвал. Потому что экономика наша стоит в таком черной дыре. Сколько бы он ни кричал, и сколько бы он ни ругал министров, надо работать, там надо не шевелитесь, надо работать, надо продавать. Но кто будет покупать за такие деньги продукцию Беларуси, если кругом все дешевле? Сегодня нет, я понял. Они обещали в прошлом году, подорожал три раза, и тоже не будет, и все. Так что уже нема доверия. Согласно пенсии задорого все-то. Все дорожает, особенно квартплата. Это... Обещаниям я не верю, и не верить буду впредь, потому что это зависит не от Урада, это зависит не от России, это зависит не от Казахстана, а зависит дяди за бугра, который управляет всем этим процессом. Я имею в виду тем, что федеральная расчетная система США владеет российскими банками, а мы зависим от России на все 100%. Но я думаю, что резкой девальвации не будет. Постепенно будет обесцениваться валюта, но, скорее всего, это больше зависит от российской стороны, потому что мы слишком привязаны к этой стране, и мы следуем ее тенденциям. Мы привязаны к энергетическим ресурсам. Наверное, наполовину определяет нашу экономику, как она будет развиваться. Меркование городенцев на хвалях Радио Свобода. Что треба ведать, каб говорить по-белоруску свободно, сучасно и пригожа? Нататки Юрася Бушлякова с программы «Живая мова» протягивает читать Алена Тиханович. Ці можна сказаць па-беларуску, што нехта сабраўся або выправіўся ў шлях? Ці выпадае зычыць добрага або шчаслівага шляху? Іначай кажучы, ці дарэчы ў названых спалучэннях слова «шлях»? Адказаць можна адназначна «шлях» тут не дарэчы. На яго месцы мае стаяць другое слова «дарога». Гадоў 40 назад, каментуючы факты літаратурнай мовы, пісьменнік, тонкі стыліст Ян Скрыган браў увагу на выпадкі, калі словам «шлях» карыстаюцца ў нас супраць законаў мовы. У беларускай мове, пісаў Скрыган, разуменне «шлях» толькі канкрэтнае. Калі мы гаворым «шлях», то нават уяўляем сабе шырокую наезджаную дарогу. Праедзеш палявую дарогу, а там выйдзеш на шлях. А ў адцягненае разуменне ў нас пераходзіць не шлях, а дарога. Вось жа мы, кажучы па-беларуску, выбіраем сабе дарогу, пускаемся ў дарогу, ды ідзем сваёй дарогаю, пракладаем сабе дарогу ў жыцці, выводзім дзяцей на самастойную дарогу. Слова «дарога» і ў тым успомненым на пачатку тэмы зычэнні, зычым добрай або шчаслівай дарогі. Вядома, зважаючы на факты нашай кніжнай мовы, няма сэнсу ставіць пад сумнеў многіх выпадкаў пераноснага ўжывання назоўніка «шлях». Трывала, скажам, прыжыўся шлях у значэнні кірунку дзейнасці, развіцця нечага, у значэнні спосабу дасягнення чаго-небудзь. Гэтая тэма хутчэй перасцярога, каб шляхам тым не злоўжываць, не падмяняць ім дарогі. Збіраемся і выпраўляемся ў дарогу, зычым шчаслівай дарогі. Шаноўныя слухачы, і ўжо заўтра я закончу чытаць у эфіры нататкі Юрася Бушлякова. Да заўтра прашу вас таксама адгукнуцца па тэлефоне, прашу адгукнуцца ўсіх тых, хто атрымаў кнігу Юрася Бушлякова «Жывая мова» і слухаў яго парады ў эфіры. Раскажыце, ці карыснымі былі для вас гэтыя нататкі. Вашыя меркаванні прагучаць у эфіры. Менскі тэлефон 266 39 52. Радыё «Свабода» асноўнай тэмы дня. Пасол Ізраіля ў Беларусі Іосіф Шагал заявіў у тэлевізійным інтэрв'ю, што з пункту гледжання Ізраіля беларускія палітвязні з'яўляюцца крымінальнікамі. Перамога біятланісткі Дар'і Домрачавай на Алімпіядзе ў Сочы мела працяг на прыёме ў Краснай Паляне. Кіраўнікам Кадору Аляксандр Шакуцін заявіў, што для прэзідэнта гэта золата было важнейшае, чым для спартсменкі. У Беларусі пачалася рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. Найбольшы конкурс у Менскі гарадскі савет. Сталічным дэпутатам паспрабуе стаць і былы палітвязень Андрэй Клімаў. У Беларусі універсітэты скарачаюць і нават спыняюць набор на беларускую філялогію.